Усилиями противной партии при сильном содействии Александра VI Савонаролла был сожжен после долгих мучений. Из Тосканы, двинувшись в Рим, французы не встретили сопротивления. Папа Александр VI заперся в крепости Святого Ангела. Увидев превосходство сил французских, он заключил с ними договор, давший в заложники Цезаря Борджиа. Между прочим, Карл потребовал, чтобы папа выдал ему Джема, брата Баезета Турецкого, который бежал к рыцарям святого Иоанна и оттуда к папе. Карл надеялся употребить его впоследствии против Турции, где он имел сильную партию. Александр выдал его, но отравленного, так что тот скоро умер. Баезет присылал послов к Александру и склонил его на это дело. В Неаполе французы встретили немного более сопротивления. Первые шаги в Италии Карл ознаменовал страшными жестокостями. Два города были истреблены. Пленным французы не давали пощады. Итальянские кондотьеры не привыкли к таким войнам и тотчас отказались от битвы при одной встрече с французами. Король Альфонс сложил с себя корону и передал ее сыну Фердинанду II, даровитому, но не имевшему воинских дарований. Опасаясь, чтобы оставшиеся у него войска не выдали его французам, он бежал на остров Исхию. Альфонс II, 1448-1495 годы, король неаполитанский с 1494 года, до коронации герцог калабрийский. Фердинанд II, 1469-1496 годы, король неаполитанский, с 1495 года. В феврале месяце 1495 года Карл вступил господином в столицу противника Неаполь. Он принял титлы короля французского, обеих Сицилий и Иерусалимского. Но вместо того, чтобы воспользоваться нежданным успехом, Карл тратил время на празднества и игры, между тем, как в тылу его готовилась величайшая опасность. Венецианцы, превосходившие политическим положением другие государства, поняли первые всю опасность, которая грозила итальянскому полуострову от иностранцев. Они успели сообщить эти опасения не только итальянским князьям, но и Максимилиану Немецкому, Генриху VII Английскому и Фердинанду Католику. Фердинанд Католик и Максимилиан приняли деятельные меры, приготовившись к войне настоящей. Карл, пируя в Неаполе, узнал, что папа отложился, Людовик Моро соединился с венецианцами, и ему угрожают испанцы. Он поспешил отступить, оставил отряд войска в Неаполе и поспешил во Францию. На речке Таро 6 июля 1495 года, недалеко от Форново в Пармском герцогстве, неприятели ему отрезали отступление в числе 40 тысяч итальянцев, а французов было втрое менее. Тем не менее итальянцы были разбиты, французы не потеряли ни одной пушки и очень мало людей успели проникнуть во Францию. Этот союз в Италии, в Венеции против Карла служил первым признаком истинных политических отношений, когда получило место понимание общей опасности и общих целей. Впервые Европа поняла, что опасность, угрожающая одному из народов, может быть опасностью общей. Она соединилась для общей политической цели, как во время крестовых походов соединялась для общей цели религиозной. Перевес, который могла держать Франция над другими странами, был устранен. Но Карл готовил новое войско, новый поход в Италию. В 1498 году среди этих приготовлений его застигла смерть. Войска в Неаполе принуждены были или сдаться, или возвратиться во Францию. Против них образовалось народное восстание, и они не могли противиться. Савонаролла, стоявший во главе партии, ждавший французов в Тоскану, был сожжен. После него делами правления овладела умеренная партия, агентом которой был Макиавелли. Преемником Карла был во Франции усыновленный Людвиг XII, герцог Орлеанский. Людовик XII, 1462-1515 годы,